Глава 9. Еще одна разбитая голова. Если бы это был наш мир, то такое заведение считалось бы хорошим высококлассным кафе, где еще и обслуживают отлично. В помещении было светло, опрятно, вкусно пахло. Небольшие окошки чисто вымыты, на столах вместо привычных скатертей плетеные из соломки салфетки. Все это создавало атмосферу домашнего уюта. А симпатичные улыбчивые котьярки, дочери хозяина заведения, готовы были выполнить любой ваш кулинарный каприз. Королевские отпрыски заняли большой стол в уютном закутке возле окна и в ожидании своего заказа наслаждались напитками. Тане достался холодный компот из пряных трав и какой-то забродивший ягоды, напоминающий вкусом бруснику. «Что это?» — спросила Таня. «Кульгеш», — ответил Дайрин, наливая в свою кружку из другого кувшина. «А у нас вино. Вкусное. Самое лучшее. Хочешь попробовать?» «Нет уж, спасибо. Вы как-нибудь сами». Таня только что допила компот и поставила перед собой пустую кружку. Чувствуя, как по телу разливается приятное тепло, а на сердце становится легко и спокойно. И даже возникло желание поговорить по душам. «Я лучше компот». Братья многозначительно переглянулись и заулыбались. «Давай рассказывай, как у тебя там дела продвигаются», — предложил Алерий. «Может, вечером заглянем в тренировочный зал, и ты нам покажешь, чему уже научилась?» Вчера старшая Атшара посоветовала сыновьям как-нибудь потренироваться с сестрой и оценить ее достижения. Все были обеспокоены предстоящим посвящением. «Нечего пока показывать», — честно призналась Таня и улыбнулась. «Но у меня кое-что уже получается». Она не стала рассказывать, что кое-что заключается в том, что она гораздо реже стала пропускать удары и научилась ставить блоки. «Тогда расскажи нам о Вейне», — попросил Дайрин. «Какой он?» «Бесподобный», — выпалила Таня и смущенно замолчала. «И в чем же заключается его бесподобность?» — недовольно спросил Дайрин. Ему совсем не понравился ответ сестры. «Ты не поймешь», — отмахнулась Таня. «А ты все же попробуй объяснить», — настаивал он, хмурясь все больше. «Он вроде бы немногословный, но за эти дни я узнала от него больше, чем за все то время, что провела у Мухомора». «У кого?» — переспросил Алерий, едва сдерживая смех. «Ну, у этого, как его там?» Таня смущенно замолчала, понимая, что имя бывшего учителя напрочь вылетело из головы. «Мухорома, Махрома...» Братья рассмеялись, а Таня подозрительно прищурилась, поднесла к носу свою кружку и принюхалась. «А это точно не хмельной напиток?» Поинтересовалась она, осторожно делая глоток из второй кружки с компотом и катая его на языке. А то первую кружку выпила залпом и не поняла, что это такое. Напиток был холодным, явно на травах, слегка кисленьким и очень освежающим. «Не-а», — одновременно ответили братья, переглянулись и снова заржали. «Да вы что?» — возмутилась Таня. «Мне же завтра к учителю. А что родители скажут?» «Да оно сейчас отпустит», — пообещал Дарин. «Сплошные травы и ягоды, одна только полезность. Нас в детстве этим поили, когда мы болели». «А разве котяры болеют?» — спросила Таня. «Вообще-то нет», — ответил Алерий и поморщился. «Но мы однажды переели котярской травки. Когда ее потребляешь в меру, это на пользу, а если переборщить, то потом сильно болит горло». Когда-то Тане доводилось наблюдать, как балдеют коты от кошачьей травы. В детском доме у Ольги Петровны все подоконники были заставлены горшками с этим чудесным растением. Представила огромных котяр, радостно кувыркающихся в бескрайнем поле. Тихо засмеялась. «Родителям мы ничего не скажем», — вставил свое слово Дайрин. «Вернемся тем же путем, каким уходили». К столу подошли котярки и принялись ловко расставлять кушанья. Юные прелестницы кокетливо хихикали и вовсю строили глазки принцам, а те упорно делали вид, что не замечают их знаков внимания. Из кухни вышел мужчина. Он принес огромный поднос с дичью и поставил его в центре стола. Как Таня ни старалась, у нее все же не получилось скрыть свое изумление. Перед ней лежала целая гора жареных птичек, кстати, очень похожих на наших упитанных голубей, приготовленных с дымком и поджаристой хрустящей корочкой. А как они пахли? «Так», — Таня посмотрела на братьев. «И как это есть?» «Очень просто. Принцы взяли себе потушки и принялись дербанить». «О, да», — улыбнулась Таня. «Это по-нашему». Выбрала птичку поаппетитней и оторвала ей ножку. «Налейте-ка мне еще компотика». Дайрен толкнул старшего в плечо. «Я говорил, что ей понравится». «Да, говорил», — согласился Алерий, подкладывая в тарелку сестры оранжевые клубни. «Попробуй еще вот это. Здесь просто потрясающе готовят агорию». Таня с опаской отломила кусочек и положила в рот. На вид агория выглядела как морковка, только круглая, и, как оказалось, на вкус тоже. Но девушка не стала говорить, что для нее мясо птицы не особо сочетается с полусладкими клубнями. «Да, вкусно, но я лучше птичку слопаю». Помещение постепенно заполнялось народом, и через какое-то время не осталось ни одного свободного столика. Таня наблюдала за соседями и с интересом разглядывала вновь прибывающих. Насытившись, попросила пробегавшую мимо котярку принести обычной чистой воды. Бросила взгляд за окно и вдруг заметила в углу напротив своих загадочных иностранцев. Ошибиться она не могла, хотя те сидели в тени и на этот раз были полностью одеты. Правда, когда котяры ее заметили и поняли, что их узнали, один повернулся к ней спиной, а другой, которого она камушком пришибла, натянул на голову капюшон и глубже склонился над своей тарелкой. «Как я их сразу не заметила?» — озадачилась Таня и вдруг подумала. «Это что же получается? Пока я тут жевала голубей и лопала морковку, они все это время сидели напротив?» Таня невольно выпрямилась, поправила прическу. Хотела принять величественную позу, сбила пустую кружку. Долго ловила ее, демонстрируя чудеса жонглирования, но все же уронила. Братья перестали жевать и удивленно посмотрели на нее, но подумать над странным поведением сестры им не дали. Дверь с шумом распахнулась, и в помещение вошла толпа дикарей. «Хозяин!» — закричал с порога огромный белобрысый мужик с двумя косичками в бороде. «Столик на семерых! И скажи своим девкам, пусть самые лучшие комнаты подготовят. Сегодня в вашем сарае будет ночевать сам Жаргал». «Это плохо, очень плохо», — прошептал Дайрен. «Барсаги, мать их так!» — выругался Алерий, чего за ним раньше не водилось. Таня во все глаза уставилась на старшего брата, потом с опаской покосилась на вновь прибывших. Если бы снимали кино, то эти барсаги, как их назвал Алерий, изображали бы диких людей. Они и выглядели соответствующе. Волосы свисают космами, лишь у двоих заплетены в небрежные косы. У всех бороды, у кого короче, у кого длиннее, одеты в шкуры прямо на голое тело. Но больше всего пугал их взгляд, горящий, безумный. «Наверное, от них и пахнет плохо», — почему-то подумалось Тане. «Что уж там, представлять так по полной программе?» Как раз мимо них пробегала девушка, как тот, который давал указания хозяину заведения, смачно шлепнул ее по заду, а его друзья тотчас зашлись громким гоготом. «Что будем делать?» — негромко спросил Дарин, потихоньку поворачиваясь ко входу спиной. «Сейчас рассядутся, и мы незаметно уйдем», — ответил Алерий и накрыл ладонью руку младшего брата. «Я тебя очень прошу. Что бы они ни сказали, что бы ни сделали, не связывайся с ними. Наплюй, понял?» Дайрен как-то не очень охотно кивнул. Тане очень хотелось спросить у принцев, почему они так напряглись, что особенного в этих незнакомцах. И тут ее внимание привлек один из них. Высокий светловолосый мужчина выглядел моложе своих собратьев, но зато держался высокомерно, словно и был тем самым Жаргалом. Он без конца кривил губы в едкой улыбке, а его голубые прищуренные глаза обводили дерзким взглядом помещение, словно выбирая для себя столик, И неважно, что кто-то уже за ним сидит. Тане срочно захотелось тоже сесть спиной ко входу. Но вдруг она поняла, что этот высокомерный выскочка смотрит прямо на нее. «Вон тот!» — указал он на столик, за которым сидели королевские отпрыски. «Девку можно оставить, остальных гоните в шею». И шесть огромных мужиков зашагали прямо к ним. Алерию хватило одного взгляда на сестру, чтобы понять, что произошло. «Не повезло», — удрученно проговорил он и встретился взглядом с братом. «Мы просто уйдем сейчас», — и твердо добавил. «Говорить буду я». И только он это произнес, как на его плечо опустилось огромное лапище. «Эй ты, а ну пошел отсюда!» Дарин сжал кулаки до побелевших костяшек. Его била нервная дрожь, а взгляд горел ненавистью, и было видно, что он едва сдерживается, чтобы не наброситься на наглеца и не дать тому в морду. Алери небрежно смахнул руку Барсага с плеча, медленно поднялся во весь рост, повернулся и уперся взглядом в наглеца. «Тебя разве не учили, что с незнакомцами надо быть вежливым?» Дикарь растерялся, отступил и смущенно посмотрел на своих товарищей. Кто же мог предполагать, что сразу по приезде в столицу, в этом заведении, пусть и пользующемся большим спросом у местного населения, они повстречают отпрысков королевского дома? Не растерялся только самый молодой из них, который, по мнению Тани, и был тем самым жаргалом. «Батюшки, кого я вижу?» — проворковал он. «Малыши погулять вышли. А что же без охраны? Вдруг кто обидит?» Дарин попытался встать, но ему не позволил брат, положив руку на плечо и заставляя оставаться на месте. «Нам не нужны проблемы», — невозмутимо проговорил Алерий. Таня чувствовала, как страх липким комком собирается в груди, дыхание становится чаще, а сердце стучит где-то в горле. «Тут к бабке не ходи, все и так понятно. Незнакомцы просто решили докопаться». «Нам тоже», — кивнул высокомерный выскочка, заступая принцу проход. «Мы, барсаги, не гордые. Можем и с котярами за одним столом отужинать». «В другой раз. Нам пора», — небрежно бросил Алерий, помогая Тане подняться из-за стола и делая незаметный знак брату, что пора уходить. «Вы идите, а девка останется», — категорически заявил барсак. У Тани прям руки зачесались врезать как следует этому наглецу. Но нельзя. Алерий сказал «домой», значит «домой». Да и силы не равны, их семеро, а нас трое. Вполне здраво рассудила она. «Может, тебе еще постельку справить, да спинку на ночь почесать?» Ласково поинтересовался Дарин, а его глаза превратились в две узкие щелки. «А что, ты можешь?» Жаргал набычился, даже руки в бока упер. «Не откажусь». «Дарин», — требовательно позвал Алерий. «Мы уходим», — с нажимом в голосе произнес он. Дарин мгновение колебался. С одной стороны, очень хотелось проучить наглого барсага, а с другой — с ними была сестра, а девчонкам не место там, где дерутся взрослые котьяры. Родители точно не простят им этой драки. Он тяжело вздохнул и отступил. Но как же сложно ему было принять такое решение. «Да, топайте, котятки!» — не успокаивался жаргал. «А то еще мама заругает!» Барсаги громко засмеялись. А в помещении вдруг стало подозрительно тихо. Да так, что было слышно, как жужжит какое-то насекомое. «Ох, зря он это!» — только успела подумать Таня, когда Эрин развернулся и со всей силы ударил наглеца головой в лицо. «А я передумал!» — прорычал младший принц и бросился мутузить наглых барсагов. Пока жаргал приходил в себя от сильнейшего удара, отступая к столу, где стояла Таня, на младшего принца набросились приятели наглеца. Тут уже и Алерий не смог оставаться в стороне. Где это видано, шестеро против одного? «Наших бьют!» — заорала Таня, и, схватив со стола полупустой кувшин с вином, недолго думая, врезала жаргалу по голове. Тот как раз дошагал до нее. Кувшин вдребезги, вино растекается по волосам и лицу барсага, а тому хоть бы хны. Стоит себе и даже ухом не ведет. Жаргал очень медленно повернулся и вкрадчивым голосом спросил: «Ты чего это удумала?» «Это случайно вышло», — испуганно промямлила Таня, на всякий случай отступая на пару шагов от Барсага, при этом позабыв, что все еще держит в руке остатки разбитого кувшина. «Смотри у меня», — погрозил пальцем Жаргал. «Сейчас разберемся с этими щенками, я тебя приласкаю, так уж и быть. Обожди немного». И зашагал по направлению к Дарину. Но Таня не могла оставаться в бездействии, нужно было срочно что-то предпринять. Схватила кувшин с пряными травами, хлебнула для храбрости и еще раз врезала по голове Барсага. И на этот раз удачно. Тот зашатался, и на миг его даже повело. Но потом он развернулся и бросился к девушке. «Ну все, сама напросилась!» Таня испуганно охнула и бросилась к окну. Лихо, как в кино, двумя руками оттолкнулась от подоконника и рыбкой нырнула в открытый проем. Увы, сбежать у нее не получилось. Барсак догнал ее и схватил как раз в тот момент, когда она пыталась протиснуться через узкое окно. «Куда собралась?» — Жаргал потащил Катьярку обратно в помещение. «Тебя не учили хорошим манерам?» Со всей силы шлепнул девушку по ягодицам. «Сейчас я тебе покажу, как замахиваться на барсагов!» Таня в бешенстве взвыла, отпустила подоконник. И хотя до этого всеми силами стремилась вырваться из рук обидчика, развернулась и вцепилась тому в лицо вмиг отросшими когтями. Но силы были неравными. Огромный барсак в мгновение ока скрутил разбушевавшуюся Катьярку. «О да, я люблю, когда сопротивляются!» Довольно заржал Жаргал и полез целоваться. Таня в ужасе зажмурилась и со всей силы стиснула губы, готовясь к самому худшему. Но поцелуя не последовало. В мгновение ока что-то или кто-то сбило их с ног. Таня отлетела в сторону и больно приложилась о стену. Перед глазами поплыли темные круги. Когда она кое-как проморгалась, то увидела замечательную сцену. Ее знакомый иностранец сцепился с белобрысым барсагом, и они от всей души молотили друг друга. Таня обвела взглядом помещение. Как говорится, все в дыму и ничего не видно. Из-за соседних столиков поднялись еще несколько котьяр, тоже пожелав присоединиться к драке. Уж больно свежа была еще ненависть котьяр к барсагам за то, что те однажды напали на них и нанесли огромный урон Катарии. «Нафиг все! Проворчала Таня, поднимаясь с пола и направляясь к окну, потому что обычным путем через дверь, выйти на улицу не представлялось возможным. «Сейчас позову охрану, будут знать». Она выбралась из помещения, огляделась вокруг и вдруг поняла, что не помнит, с какой стороны они пришли. На улице уже стемнело, но фонари еще не зажглись. Но делать нечего, нужно было срочно найти стражу. И Таня помчалась, сломя голову по улице, к сожалению, в противоположную от дворца сторону. А через какое-то время к заведению Урфина наконец подоспела и королевская охрана. Они ворвались в помещение, разняли дебоширов и принялись выяснять, что случилось, пока вдруг командир охранников не спросил у принцев. «А где юная Атшара? Она ведь с вами была». Жаргал тотчас насторожился, хитро прищурившись, подал какой-то знак своим людям и стал понемногу отступать в тень. И пока его соратники отвлекали королевских стражников и принцев, потихоньку улизнул через черный ход, где до этого скрылся его злейший враг — Валарийский принц. Пусть подлый Катьяр и замотал себе лицо шарфом, но барсак узнал его сразу. Жаргал обежал дом, подошел к тому окну, через которое выбралась принцесса. Потянул носом, довольно хмыкнул и бросился по следу девушки. Такой шанс познакомиться с матерью своих будущих сыновей нельзя было упускать ни в коем случае.